Глава 40. Февраль текущего года. За 3 месяца до смерти Ивана. С того новогоднего праздника сына будто подменили. Он почти перестал бывать дома, все свободное время проводя с Машей. Ирина бесилась. «Что такое? 9 вечера, а его еще нет дома!» — причитала она, заламывая руки и меряя шагами столовую. Игорь, отвлекшись от просмотра вечерних новостей, пожимал плечами. «Дело молодое. Ты сама в юности влюблялась? Много у тебя мозгов оставалось?» Ирина нахмурилась. «Я никогда не позволяла себе... Ладно, Ваня, он умный, талантливый. Он может позволить себе такую вольность, как что-то сделать на ходу. Но это Филатова. Она ведь умом не блещет. Одни четверки по основным предметам. Куда ее родители смотрят?» «Ясное дело, куда. Как прокормиться? На чем заработать, чтобы дочь смогла позволить себе вуз?» Игорь говорил очевидные в своей обыденности вещи спокойно и размеренно. И тем самым еще сильнее заводил Ирину. «Не говори так, будто тебя это не волнует!» — взвелась она, замерев напротив мужа и загородив собой экран телевизора. Муж поднял на нее глаза, вытянул руку и выключил монитор. Сложил руки на животе и предложил. «Ну хорошо, давай поговорим об этом». Он жестом предложил супруге присесть на диван. Женщина с вызовом села в кресло. Игорь пожал плечами. «Парню 17. Он влюблен. Это естественно, что он потерял голову, особенно учитывая, что ты из этих отношений сделала какую-то полосу препятствий. Запретный плод сладок, как ты помнишь. А спокоен я, потому что чем быстрее он наестся этой любви, тем быстрее возьмется за голову и станет снова нашим хорошим, умным мальчиком Иваном». Ирина скрестила руки на груди, опустила голову, будто намереваясь забодать мужа. «Ты рассчитываешь, что Ивану надоест эта девка?» «Ну, например, да. Это как переесть сладкого. Непременно получишь изжогу. А девочка в него влюблена, как кошка». Ирина поднялась, прошлась вдоль стены, скрестив руки на груди, отметила. «Я боюсь отпускать ситуацию. Что, если мы не правы? Или ему надоест слишком поздно?» Она снова обернулась к мужу. Тот едва успел спрятать снисходительную и понимающую усмешку. Он, в отличие от супруги, прекрасно понимал, откуда у нее эта болезненная тяга контролировать в жизни сына все до последней минутки. Ирина, получив неплохое образование, с рождением сына решила бросить работу и заняться воспитанием Ивана. Иван — это ее проект. Без него Ирине было бы просто нечем заняться. Игорь был даже рад, что все рвение супруги расходовалось на сына, а ему самому хоть оставалось чем дышать. Вздохнув, он заговорил тоном, которым обычно говорил со своими подчиненными. Она называла его «голос мудрого наставника». «С этим мы ничего поделать не можем. Но в целом не вижу ничего, чтобы выглядело очень опасным. Иван учится на отлично, олимпиады написал неплохо, собирается идти на следующий этап. Курсы посещает. Думаю, тебе не о чем беспокоиться». Этот тон, эта затейливость фраз, как ни странно, подействовали на нее успокаивающе. Ирина прошлась по комнате еще раз, сперва заламывая руки, но вскоре заметно остыв. «Может, ты прав». Она задумчиво смотрела в окно. Игорь улыбнулся. «Конечно, я прав. А теперь я могу досмотреть передачу?» Ирина отмахнулась. «Да делай ты, что хочешь!» Щелкнул замок входной двери. Ирина, в одно мгновение забыв о разговоре с мужем, даже о внезапно возникшем твердом намерении обидеться на него, бросилась к сыну. «Что ты так долго? Я же переживаю!» Она чмокнула сына в лоб, подхватила куртку. Парень принялся стягивать ботинки. Безмятежно улыбнулся. «Зачем волноваться? Я у Маши был, помогал с тригонометрией. Она напрочь гуманитарий». Он рассмеялся и выглядел довольным. «Как раз из тех, которые драют планетарий. Зато в литературе и истории сечет. Иван, я бы хотела, чтобы ты не забывал готовиться. Помогать товарищам хорошо, но и о себе не следует забывать». Иван проходил мимо нее, остановился и с удивлением посмотрел. «Она не только мой товарищ, она девушка, которую я люблю. И мне приятно, если у нее в школе все будет хорошо. Не только по литературе или русскому, но и по алгебре». «По-моему, ты слишком добр», — отметила Ирина. Иван ослепительно улыбнулся. Слишком напряженно, чтобы это не заметить. «Я думаю, в самый раз. Ирина была готова разразиться очередной поучающей тирадой, когда из столовой послышался окрик отца. «Ира!» Его голос прекратил назревшую, словно волдырь, перепалку. Она смолкла, открыла и снова закрыла рот, поджала губы. Иван проскользнул в свою комнату и отказался выходить даже на ужин. «Я поел у тети Риты», — пояснил, не поднимая головы от планшета, на котором расцветал очередной график. А на следующий день, за двое суток до окончания каникул, Ирина решилась. Она отправилась в школу с просьбой о конфиденциальном разговоре с директором. Мария Архиповна приняла Ирину Абрамченко в 1:05, сразу как вернулась из администрации. Директриса выглядела пасмурной и озабоченной, но Ирине Леонидовне улыбнулась, пригласила присесть. «Слушаю вас». «Я надеюсь, наш разговор будет абсолютно секретным. А суть моей просьбы заключается в том, что я хочу перевести Ивана в другой класс». Мария Архиповна даже не пыталась скрыть удивление. «За полгода до ЕГЭ у вас конфликт с Ирмой Олеговной?» «Нет, ни в коем случае. Причина в атмосфере в классе. Она очень отвлекает Ивана от занятий». Ирина перевела взгляд на директора, надеясь, что та, понимающе кивнет. Но Мария Архиповна сидела с каменным лицом в ожидании объяснений. Ирина пояснила. «Ваню преследует одна из одноклассниц. Буквально не дает ему прохода. И Ваня уже не знает, как решить проблему. Он деликатный мальчик. Отшить погрубее не позволяет воспитание, а вежливо девочка не понимает». Мария Архиповна горько выдохнула. Ее нарисованные брови изогнулись дугой, грузная фигура откинулась на спинку кресла, заставив его протяжно скрипнуть. «Чушь какая-то», — отозвалась наконец. «Ваня никогда не отличался щепетильностью. Уж простите за прямоту». Она схватилась за трубку, набрала секретаря. «Даша, Ирма Олеговна ключ заносила?» «Нет? Будь добра, пошли кого-то за ней. Только поскорее. Тут вопрос срочный». Ирина Леонидовна протестующе махала руками во время всего разговора, а когда директор положила трубку на рычаг, простонала. «Я же просила! Строго между нами!» Мария Архиповна смотрела на нее из-под лобья. «Ирма Олеговна — классный руководитель вашего Ивана. Уж ей-то не знать, кто там ухлёстывает за ним, да кто домогается». «Я так не говорила!» Ирина Леонидовна почувствовала, что краснеет. «Вот мы сейчас и узнаем». Ирма Олеговна появилась спустя мгновение. Широко улыбаясь, она распахнула дверь, успев спросить, что случилось, прежде чем заметила Абрамченко и помрачнеть. «Да вот Ирина Леонидовна хочет перевести Ивана в другой класс из-за того, что его сексуально домогается одна из одноклассниц». Ирма на мгновение замерла, будто переводя услышанное на русский язык. «И о ком речь?» Ирина Леонидовна подчеркнуто доброжелательно и в то же время осуждающе улыбнулась директору. «Вот видите, а вы говорили, что классный руководитель в курсе». «Я действительно в курсе». Ирма прошла к столу и села напротив Абрамченко. «Но я ума не приложу. Откуда у вас такая информация? Поэтому и хочу уточнить, о ком идет речь». «О Филатовой, конечно», — Ирма улыбнулась. «Ну, тут, я думаю, еще вопрос, кто кого домогается сексуально». Она перевела взгляд на директора. «Они встречаются с того случая в столовой, помните, в начале года?» «Ничего они не встречаются. Эта девица виснет на нем, как пиявка, проходу не дает. Я прошу защитить моего сына!» Ирма Олеговна устало выдохнула, поставила локоть на край стола. «Это вам Иван так сказал?» «Нет, конечно!» Ирма пронзила ее долгим печальным взглядом. Конечно, она поняла, в чем истинная причина визита матери Абрамченко. И директриса поняла. Но чтобы не было никаких сомнений, Ирма сообщила. «Мария Архиповна, со всей ответственностью отвечаю, что ребята дружат. У них прекрасные, очень теплые отношения». «Прекратите сводничество!» — прикрикнула на нее мать Ивана. «Они дети! Все прекрасно понимают, что там у них за теплые отношения!» Ирма нахмурилась. «Если вы об интимной связи, то я говорила с Машей. Она заверила, что между ними ничего такого нет». Аналогично подтвердил Иван после соответствующей беседы. «Более того, считаю, что дружба с Машей Филатовой на него повлияла крайне положительно. Он стал более сдержанным, собранным, не пропускает занятий, очень вежлив с ребятами и учителями, никогда не позволяет кого-то обидеть. Его словно подменили», — улыбалась она, замечая при этом, как темнеет с каждой фразой лицо матери Ивана. «Не устаем радоваться за него, поэтому уверяю, вам не о чем беспокоиться». К разговору подключилась директор. «Получается, вы что-то неправильно поняли, Ирина Леонидовна? Кроме того, перевод мальчика в другой коллектив сам по себе травматичен. Зачем такие риски перед экзаменами?» Ирина поднялась, подхватила сумочку. «Я все поняла. Значит, мне стоит решать вопрос более кардинально, путем перевода Ивана в другую школу». Мария Архиповна быстро переглянулась с классной руководительницей. «Безусловно, это ваше право. Но это нанесет Ивану большой вред. Подумайте об этом. Тем более Ирма Олеговна заверяет...» «Знаю я, в чем заверяет Ирма Олеговна!» — отрезала Ирина. Ее голос звенел от злости. «И в чем же?» — учительница продолжала холодно улыбаться. «А прежде чем вы ответите и напишете заявление о переводе в другую школу, я вас предупреждаю, что как педагог и классный руководитель Ивана буду вынуждена сообщить о конфликтной ситуации в семье органам опеки». Ирина побледнела. Она хватала ртом воздух, но заговорила не сразу. «Что? Что вы себе позволяете?» «Я действую в интересах вашего сына», — улыбнулась Ирма. «У мальчика первое серьезное чувство. Это видно. А ваши действия свидетельствуют о наличии серьезного конфликта внутри семьи и, безусловно, нанесут ему травму. Я должна, просто обязана среагировать. Как минимум прямо сегодня я подключу школьного психолога». Ирина вскинула голову. «Только попробуйте!» Она погрозила пальцем и самой Ирме, и директору. Резко развернувшись, она стремительно направилась к двери и хлопнула ею так, что со стены посыпалась штукатурка, а портреты жалобно накренились. «Ничего себе!» — протянула Мария Архиповна. «Сама в шоке. Такая приличная женщина казалась». «У них там правда любовь?» — спросила директор. Ирма кивнула, продолжая смотреть на дверь. «Смотри там, чтобы беременяшек у нас не приключилось. А то, представь, тут еще и мать Филатовой. Этот-то с нами церемониться не станет. Пальчиком трясти не будет. Космо-то повыдергивает». Ирма усмехнулась. Крутой нрав Маргариты Сергеевны Филатовой был известен всем. Машку свою она в обиду не давала с первого класса. А еще через 5 минут в кабинет заглянула секретарь Даша и растерянно занесла заявление. «Тут это родительница Абрамченко». «Что?» — хором рявкнули Мария Архиповна и Ирма Олеговна. Даша икнула, лист бумаги дрогнул в руке. «Заявление оставила о переводе в другой класс по семейным обстоятельствам». Ирма и Мария Архиповна переглянулись. Ирма нервно барабанила по столу. «Что делать будем?» — спросила директор. «Ничего пока не оформляй». Она хлопнула ладонью по столу. «Я поговорю с Тоней. Параллельный класс переведем, все решим. Но вы уж, пожалуйста, оставайтесь на стороне ребят. Они, правда, такие котятки». Вечером она удалила Ивана из чатика класса, а классный руководитель 11 А включила его в чат своего класса, сообщив, что Иван будет учиться у них. Ирма смотрела на телефон, барабанила пальцем по столу. Ждала звонка. Экран полыхнул синим. «Иван Абрамченко звонит». Высветилась по центру. Ирма приняла вызов. «Что происходит?» — вместо приветствия крикнул Иван. «Во-первых, добрый вечер, Ваня. Во-вторых, ничего не происходит. О чем ты?» «Почему меня исключили из чата класса и включили в А-класс?» Голос у парня срывался. Привычная бархатная хрипотца, обосновавшаяся в голосе Ивана с 7 класса, то и дело обращалась резкими нотами. Ирма перевела дыхание, стараясь говорить спокойно. «Это решение твоей мамы. Она сегодня была в школе и написала заявление с просьбой о переводе тебя в другой класс». «Что?» — он нахмурился и, кажется, не поверил. «Мама?» — Ирма Олеговна отозвалась чуть удивленно. «Да, Ваня, твоя мама. А ты не в курсе?» Иван прерывисто дышал в трубке. Рядом, Ирма слышала это отчетливо, что-то шептала Маша. Ирма разобрала несколько фраз. Она не могла так поступить. За что и что-то еще. Иван оборвал ее, бросив: «Подожди, «Ваня, прости, ты это мне?» «Нет, Ирма Олеговна, простите. Я был не в курсе, и я против. Я хочу остаться в своем классе». Ирма кивнула, прекрасно понимая, что парень ее не видит. «Ты сможешь решить это со своей мамой до завтрашнего дня?» Парень помолчал. «Да, думаю, что да. Но я приду в свой класс». Ирма в этом и не сомневалась, но продолжала тревожиться до следующего утра, пока Иван не зашел в класс и не сел на свое обычное место за спиной у Маши Филатовой. Она не знала, как вчера, вбежав домой, Иван кричал. «Я твоя мать! Я буду делать то, что считаю нужным!» — отрезала Ирина. «Забери заявление!» — требовал Иван. У него горели глаза, на щеках темнел лихорадочный румянец. «Ни за что! И я прослежу, чтобы тебя перевели! Пока тебе нет 18 лет, я буду решать, что для тебя хорошо, а что плохо, понятно?» Она делала вид, что не замечает сына и его гнева. Ирина продолжала снимать белье с сушки и складывать аккуратной стопкой для того, чтобы погладить. На сына она не смотрела. «Ненавижу!» Иван внезапно успокоился. Внутри него будто выпрямилась сжатая пружина. Решение пришло само. «Я жду своего 18-летия, чтобы начать жизнь, в которой не будет тебя».